Глава 14. Первый учебный день начинается не так, как мне хотелось бы, с опозданий. На первый урок по боевой подготовке на полигоне я пришла одной из последних, столкнувшись с преподавателем в дверях. Я смотрю на его темный камзол на уровне груди, поднимаю взгляд, чтобы упереться в имя на бейджике Моран Кармоди. Алисия предупредила, что к учителям обращаются лерер или наставник, если преподаватель – твой куратор. Отступаю на два шага, опустив голову. Успеваю заметить только его длинные светлые волосы. Зато сейчас изучаю стройные мускулистые ноги и крепкие ботинки. Руки он держит за спиной. Адептка Виолетта Саркани. Я уже наслышан о вас от преподавателей и получил рекомендации ректора. Недовольно выговаривает мне Кармоди приятным голосом. Ректор Рионг попросил меня стать твоим наставником. Так вот, я не потерплю нарушения дисциплины. Конечно, Лерар Кармоди, я исправлюсь. Говорю я полным раскаяния голосом. Я не люблю, когда мне не смотрят в глаза, Саркани. Он поднимает мою голову за подбородок, изучающе рассматривая меня. Не знаю, что он увидел на моем лице, я же в подробностях рассмотрела его. Тяжелый подбородок и легкая небритость придают ему брутальный вид. Серые глаза, не скрываясь, рассматривают меня от волос до кончиков туфель. Жесткие губы растягиваются в удовлетворенной улыбке. «Брысь на место!» Более мягко произносит он, пропуская меня вперед. Я проскальзываю на полигон и занимаю первое свободное место. Передо мной находится поле, напоминающее футбольное. Да полигон в академии – то же самое, что и стадион у нас в колледже, только разделен на несколько частей. Скамьи расположены амфитеатром, столов нет. Кажется, что у нас сегодня банальная физкультура. Фу, как прозаично. А я-то думала, на боевом факультете магической академии расписание занятий будет поинтереснее. Адепты расположились кто где пожелал. Кто-то сидит, как и я, в гордом одиночестве. Кто-то парами, а возле кого-то уже образовалась компания. Через несколько минут входит Лерар Кармоди. «Приветствую вас, адепты Вларенгийской академии магии!» Начинает он сходу, не давая опомниться. «На моих занятиях в первом триместре вам не нужны учебники. Мы занимаемся общей физической подготовкой ежедневно по 2 часа». Со всех концов раздаются недовольный ропот и даже стоны. Адепты желают заниматься магией, а не фитнесом. «Я не приемлю неповиновения на своих занятиях», не повышая голоса, произносит Лерар Кармоди. «Кто мне скажет, почему целый триместр мы будем заниматься физической подготовкой?» Он оглядывает адептов, но никто не горит желанием отвечать на вопрос. Я поднимаю руку. «Лерар Кармоди, я предполагаю, что для того, чтобы участвовать в боевых действиях, как маги, нам важно научиться вовремя реагировать на действия противника, уходить от атак и даже иногда спасаться бегством», предполагаю я. «Все верно, адептка Саркани. Вы получаете личные 10 баллов к рейтингу». Он уже более заинтересованно смотрит на меня. «Каждый раз на первом занятии среди первокурсников я выбираю адепта и лично курирую его до окончания академии. Обычно это самый смелый. Адептка Саркани, на этом курсе я выбираю вас». Я понимаю, что ему нужно как-то легализовать просьбу ректора. Вот только злобные и завистливые взгляды не добавляют мне желания учиться в академии. Стремление вернуться домой просыпается во мне с новой силой. «Почему это ее?» Раздается голос то ли самого смелого, то ли самого глупого. «Потому что она единственная, кто решился ответить на мой вопрос», резко произносит мой наставник. «Я не намерен объяснять свои решения. Запомните это на будущее. В следующий раз я отниму личные баллы. Что это еще за баллы такие? Надо уточнить у Алисии. Или, может быть, лучше спросить у наставника? Улыбаюсь я про себя. Маран Кармади, конечно, красавчик, как шепчутся девчонки у меня за спиной. Вот только я предпочитаю брюнетов. Итак, на моих занятиях вы будете бегать, прыгать, кувыркаться, ползать по-пластунски, рассказывает Лерар. Простите, Лерар Кармади, по-пластунски это как? Спрашивает девушка, сидящая от меня справа. По-пластунски это значит на животе, спокойно отвечает преподаватель, исправляя ее ошибку, не тыкая носом в неправильно произнесенное слово. Мне определенно нравится его манера преподавания. Четко проведенные границы и установленные правила, но в то же время уважение к адептам. Пока я сравниваю его и моих земных учителей, рассекая установленные на полигоне барьеры, на меня летит огненный шар. Кармади стоит спиной и не видит его. Я же от ужаса не знаю, куда деться. Мозг лихорадочно работает, выдавая мне сотню вариантов развития событий и ни одного решения проблемы. Помощи ждать неоткуда. Я сжимаюсь, закрываю глаза и представляю, что сбиваю водной струей этот огненный шар. Ничего лучше я не придумала. Вдруг раздаются девчачьи визги и возмущенные крики парней. Открываю глаза. Я все еще жива. И от сознания полноты жизни хочется плясать. Адептка Саркани, что вы за фокусы вытворяете? Пользоваться магией пока запрещено. Суровый голос Лерара Кармади возвращает меня в реальность. Отправляйтесь к ректору и объясните ему причины купания однокурсников под ледяным душем.